Глава 23. Диана. Около недели я живу в квартире Юсупова. Тяжело сначала работать с ним, а потом ехать к нему домой. Он совсем не оставил мне личного пространства. И плевать ему, что мне не хватает воздуха. Юсупов кинул меня в эту бездну. Выплывай как хочешь. И я учусь дышать заново. У меня почти получилось. Я привыкаю к новым реалиям. Держит только мысль, что каждый новый день, проведенный на его территории, приближает меня к свободе. Очень надеюсь, что этот мужчина сдержит свое слово и отпустит, когда придет срок. По факту он никогда мне не лгал. Не договаривал, да. Мы в принципе не разговариваем. Все интересующие меня вопросы по поводу его супруги он оборвал на корню, запретив упоминать ее. Какая изощренная забота о жене. Ее имя марать нельзя, а меня можно. Нет, я смирилась со своей участью. Очень помогает срок, который он определил. Раньше была удручающая неопределенность. Сейчас есть надежда, и это радует. Если, конечно, можно радоваться в такой ситуации. Благо, Юсупов проводит со мной вечера в своей квартире не ежедневно. Пару ночей его не было. Дмитрий отвозит меня в мою золотую клетку, и я остаюсь там одна. Все остальные вечера, когда Юсупов пожелал провести со мной, он почти меня не трогал. Ритуальный ужин, разговоры ни о чем, его почти невинные касания. Кончиками пальцев по шее, прикосновение его горячих губ к моим плечам, глубокий вдох в мои волосы возле виска и «Спокойной ночи, Диана». Это настораживает. Нет, хорошо, конечно, что меня не принуждают к сексу в любую минуту наедине, но параноидально настораживает. Сегодня мы едем на работу вместе в его шикарном внедорожнике, где пахнет дорогой кожей и мужским терпким парфюмом. Юсупов, как всегда, в идеальном сером костюме и в рубашке с отглаженным воротником, о которой можно порезаться. Идеальный харизматичный дьявол. Он разговаривает по телефону и опускает руку на мою ногу в черном капроне, поглаживает пальцами, пока его тон с собеседником ровный. Но как только он повышается, ладонь на моей ноге слегка сжимается. Кажется, он не замечает этого. Юсупов не смотрит на меня, а я, наоборот, слежу за его сильной рукой с часами. Обручального кольца на пальце нет, и, похоже, давно там не было. Нет там и следа. В голове непрошено возникает мысль о странности в его отношениях с супругой. Он проводит выходные со мной, 3 дня в неделю не ночует дома. Работе и мне он уделяет гораздо больше времени, чем семье. Интересно, как он объясняет свое отсутствие супруги? Будь я на месте его жены, господина Юсупова ждал бы грандиозный скандал и развод. Я тоже собственница и эгоистка в плане отношений. Мой мужчина должен всецело принадлежать мне, его супруга. У меня руки затряслись, когда эта скромная, милая женщина знакомилась со мной и искренне улыбалась. Тошно было от себя. Его жена — главный мой триггер, который не дает перешагнуть гордость и принципы. Ну не могу, и все. Никогда не думала, что буду на месте любовницы. Той, которую обсуждают, проклинают и ненавидят. Той, которая залезла в супружескую постель. Ну что он за человек такой? Не устраивает жена, разведись. И с чистой совестью имей кого хочешь. Только Юсупов лицемерен и циничен до мозга костей. Он не оставляет семью, потому что у человека его уровня она должна быть априори. Но и предает эту самую семью, о которой нельзя говорить. Странная забота о ценностях. «Ты вчера распечатала документы по восьмому участку?» — спрашивает он меня, заканчивая разговор, но руку с моей ноги так и не убирает. Тон официальный, а ладонь на моей ноге снова ласковая. Гладит. Мне не противно. Даже приятно. Но это всего лишь тактильное ощущение. «Да», — киваю. «Я сегодня внесу правки. Распечатаешь еще в 5 экземплярах». «Хорошо». Снова киваю. «Последние дни я даже не воюю с этим мужчиной. Все равно бесполезно. Любой мой протест оборачивается против меня. Легче уж меньше месяца побыть куклой, и все закончится. Я очень на это надеюсь». «Тебе идет эта помада?» Вдруг произносит он, понижая голос. «Новая?» Тянет руку к моим губам, поглаживает, немного смазывая. «Новая?» Выдыхаю я. Он заглядывает мне в глаза. Замираю. Не отвожу глаз. Я пытаюсь рассмотреть в его черной ледяной бездне что-то теплое и человечное. «Глаза у тебя, девочка!» Качает головой, усмехаясь. Прикрываю веки. Не нужно так глубоко в меня заглядывать. Отворачиваюсь к окну. Машина заезжает на подземную стоянку компании и тормозит у отдельного входа для руководства. Юсупов выходит первый и подает мне руку. Уже не сопротивляюсь и не сомневаюсь. Подаю ему ладонь, выхожу. Это уже привычка. Он сломал этот барьер. Его касания стали естественными. Краем глаза замечаю знакомое лицо. Поворачиваю голову и вижу, как к главному входу для сотрудников идет Аня и смотрит на нас с Юсуповым во все глаза. Она даже спотыкается от неожиданности. Вырываю свою ладонь из схватки мужчины и вперед него несусь к лифту. Аня молчать не будет. Начнутся расспросы, а я не знаю, что говорить. Я не хочу ничего объяснять. Я не смогу. Проходим в лифт. Юсупов нажимает кнопку нашего этажа. Створки закрываются. Дышу глубже, когда на телефон приходит сообщение. Это Аня. Не читаю. Я еще не придумала убедительную причину, почему езжу на работу с Юсуповым, и он держит меня за руку. Кидаю взгляд в зеркало. Помада немного размазана. Нервно пытаюсь ее стереть. Замечательно. Подруга точно рассмотрела эту пикантную деталь. И, естественно, додумала все сама. А этот мужчина ни разу меня не поцеловал. Не то чтобы я мечтаю о его поцелуях, но... «Что случилось?» — спрашивает он, следя за мной в зеркало. «Откуда такая резкая перемена настроения?» — вопросительно выгибает свою бровь. «Ничего. Мои личные внутренние тараканы. С женщинами так бывает. ПМС, наверное. Забавно. Но ложь. Я говорил, что не терплю лжи?» «Говорил. Но кто сказал, что я лгу? Я просто не хочу делиться с вами личными переживаниями. Не договариваю. Впрочем, как и вы». «Так, да?» «Да?» Мой характер снова берет верх. Никак не получается быть просто бесчувственной куклой. Я выдаю очень много эмоций этому человеку, чем, в принципе, его и привлекаю. «Учту. Будем работать над искренностью». Берет мою руку и целует пальцы. А взгляд горит. Словно я кинула ему очередной вызов. И ровно в эту минуту, когда его губы касаются моей ладони, створки лифта распахиваются, и на нас смотрит во все глаза Надежда Михайловна. Я спешу одернуть руку, но... Юсупов сжимает ее, не отпуская. Демонстративно нежно целует еще раз и только потом отпускает. «Доброе утро!» — здоровается женщина. Ее голос звенит огромной неприкрытой претензией. «Доброе, Надя!» — спокойно произносит мужчина и пропускает меня вперед. Вместе направляемся в приемную, а Надежда так и стоит возле лифта, провожая нас убийственным взглядом. А вот перед этой сукой мне почему-то не стыдно. Пусть смотрит. Я рада, что ее это шокирует. «Зачем была нужна эта демонстрация?» — спрашиваю у Юсупова. «Я просто закончил то, что начал», — снисходительно улыбается он. «Обычно женатые мужчины не демонстрируют своих любовниц общественности». «Обычно?» — усмехается над моей фразой. «Кто сказал, что в моей жизни все обычно? Кофе свари!» — велит он мне уже тоном начальника. «И будь добра, свари его правильно!» Уходит в свой кабинет. Закатываю глаза и иду раздеваться в гардероб. «Я этот кофе вылила бы вам за шиворот, господин Юсупов, но, боюсь, вы меня придушите за это». День проходит обычно. В рабочее время Юсупов ведет себя отстраненно, как начальник. Нет, как начальник-самодур, тиран и деспот. Но никак не демонстрирует личного отношения. Он умеет разделять работу и личные притязания. Вот за это ему спасибо. Аня постоянно мне пишет. Даже не читаю, делая вид, что мне некогда. Я еще не готова к разговору с подругой. Обидится, конечно. Она и так в обиде на меня за то, что я так и не пришла на ее день рождения. И, в общем, последние 2 недели избегаю контакта с ней. Я сейчас живу строго в контакте с Юсуповым. Его очень много в моей жизни. Он вытеснил с собой все и всех. Мое общение, мое свободное время, мои мысли. И даже стремится залезть в душу. Я пытаюсь этого не допустить. Но моего желания никто не спрашивал. Ближе к вечеру в приемную приходит Надежда Михайловна, стреляет стервозным взглядом. «Ой, можете не стараться, мне не стыдно. От ее неприязни я не умру. Тем более у нас все взаимно». «У себя?» — кивает на кабинет Юсупова. «Принимает?» «Сейчас узнаем». Нажимаю на кнопку селектора, смотря на женщину. Нервная. «Рустам Эдуардович, к вам Надежда Михайловна», — сообщаю я. «По какому вопросу? Я не вызывал», — холодно спрашивает Юсупов. Надя сжимает свои ярко-бордовые губы, что не может меня не радовать. Кто-то, похоже, здесь слишком много на себя берет. «По личному вопросу», — язвительно усмехается, заглядывая мне в глаза. Снова жму кнопку селектора сильнее, чем надо. Говорит, по личному вопросу Рустам Эдуардович. «По личным вопросам я не принимаю», — отрезает он, обрывая связь. Развожу руками, улыбаясь. «А ты так не радуйся, милая!» Уже приторно-сладко говорит мне она, но не скрывая неприязни. Он быстро наиграется с новой игрушкой и... загадочно недоговаривает. «И вернется доламывать старые?» Выгибаю бровь, продолжая за нее. Даже не злюсь. Мне просто смешны ее дергания. «Нет. Есть дешевые игрушки, ширпотреб, в которые недолго играют, а есть коллекционные, эксклюзивные, их не ломают». «Да ладно. Какие бы ни были игрушки, это всего лишь игрушки. Вещи, которые так и останутся просто бездушными вещами». Растягиваю губы. «Хорошего вам вечера, Надежда Михайловна». Опускаю глаза в монитор, продолжая свою работу. «Ты заигралась, девочка? Смотри, как бы новая игрушка не пришла в негодность раньше времени. Все может быть. Угрожает. Но мне не страшно, потому что я буду рада, если меня исключат из игры раньше времени. Женщина разворачивается, гордо расправляя плечи, и уходит, стуча каблуками. «Сука!» — шеплю ей вслед, но она уже не слышит. «Не собираю коллекций!» — вдруг усмехается вселектор Юсупов. «Опускаю глаза на кнопку, а она запала, когда я сильно на нее давила. И он все слышал. Почему-то кидает в жар. Кусаю губы, хотя стыдно мне быть не должно». «Какой бы вещь ни была эксклюзивной, — продолжает он, — я никогда не храню то, что уже использовал. Избавляюсь от ненужных вещей навсегда. А ты умница. Горжусь. Достойно. Удивила меня. Зайди и селектор отключи, если он сломался. Смеется. Поднимаюсь, иду. Я сама не заметила, как перешагнула грань волнения. Последние дни уже не паникую при встрече с начальником. Видимо, повлияло совместное проживание. Спим мы в разных комнатах, но достаточно близки для того, чтобы мои ладони больше не потели и сердце не колотилось. Юсупов за рабочим столом расслабленно откинулся и наблюдает за мной, склоняя голову. Он вообще любит смотреть. Мне кажется, на моем теле не осталось ни одного миллиметра, которого он не рассмотрел. К этому я тоже привыкла. Если женщина называет себя вещью, то мне ее жаль, — произносит он, — особенно если не является моей вещью. Я вроде не просила ваших оправданий. Иронизирую. Не просила, но я решил прокомментировать. Ну тогда будьте добры, просветите меня. Почему Надежда так считает и угрожает мне? Кто она? Раскройте карты, чтобы я понимала, с кем имею дело. У меня точно ПМС. Настроение скачет. Это снова эмоции, которые я не могу сдержать. И они вкусные этому мужчине. Мерзавец! Он умеет мной играть. Научился. «Иди сюда», — подзывает меня взмахом руки. «Я объясню». Подхожу ближе, но ему недостаточно. «Сюда». Немного отъезжает назад к стене, освобождая мне место между столом и собой. Встаю, куда велено. Сядь на стол. Сомневаюсь, но мне настолько любопытно узнать о Надежде, что я упираюсь руками и запрыгиваю на стол, садясь перед Юсуповым. Он подъезжает на колесиках кресла вплотную и ставит мои ноги себе на колени, вдавливая каблуки туфель себе в брюки. «У тебя шикарные ноги, детка». Не отвечаю. Вопросительно смотрю, ожидая обещанных пояснений. «Итак, Надежда». Обхватывает мои щиколотки, поглаживая большими пальцами. «Что между вами было?» Спрашиваю. «Экс-любовница?» «А ты красиво ревнуешь». «Не обольщайтесь, господин Юсупов». Закатываю глаза. «Нарываюсь, наверное». Но уже на все плевать. Если невозможно избежать насилия, расслабьтесь и получайте удовольствие. Нет, она не экс-любовница. И никогда ей не была. Но... Задумывается. Но... Тороплю его. Она амбициозная, умная и образованная личность. Обратил на нее внимание на одном корпоративе. Точнее, не так. Она обратила мое внимание на себя. Все время рядом, неприкрытая лесть, недвусмысленные намеки, выразительные жесты и позы. И я обратил внимание. Меня сначала завело, но При первой же встрече я разочаровался. Усмехается, качая головой, и скользя ладонями по моим ногам выше. «И что же вас разочаровало? Плохо сосет? Ой, блин, откусите мне язык!» «Плохая девочка!» — шлепает меня по бедру. «Накажу твой ротик!» Кусаю губы, чтобы не выдать еще что-нибудь. «Ну да, примерно так и было. С ней можно долго говорить о делах, она очень профессиональна, о культуре, литературе и прочем. Но в постели меня отвернуло. Сплошная подделка. Наигранные позы, имитация. Все пластиковое и ненастоящее. Нет, я, конечно, пытался ее разогреть, вытянуть на нужную мне волну. Долго раскачивал и получил, что мне нужно. Но это было невкусно. Не моя женщина. На этом все и закончилось. Она хотела продолжения, но я все оборвал. Не хотелось терять ее как сотрудника. Но после сегодняшнего вашего прелестного диалога понимаю, что зря. Женщина потеряла границы и чувство самосохранения. Уже жестко и холодно произносит он. Не бойся, такого больше не повторится. Если вы ее уволите из-за меня, мне и правда надо будет бояться. Наблюдаю, как его руки медленно забираются мне под юбку. Парадоксально, что его откровение, тон, руки и горящие глаза действуют на меня. Сглатываю, закусывая губы. Хочу немедленно слезть со стола, чтобы остановить очередное свое падение. Повторяю себе, что это всего лишь тело. «Сидеть!» Останавливает меня, удерживая за бедра. Всхлипываю, прикрывая глаза. На столе рядом со мной звонит телефон. Одной рукой Юсупов продолжает задирать мою юбку, а другой берет трубку, чтобы ответить на звонок. «Да?» Слушает. Меняется в лице. Застывает с безэмоциональной маской и убирает от меня руку. «Когда это произошло?» Голос холодный, безжизненный, я бы сказала. «Где Роберт? Не трогайте его!» Резко поднимается с места, проходясь по кабинету. «Я приеду и поговорю с ним сам!» А я так и сижу, застывшая на столе. «Заканчивай дела. Дима отвезет тебя домой, я буду позже». Идет к гардеробу, надевает пальто. Взгляд расфокусированный, потирает лицо. Мне хочется спросить, что случилось. Я видела Юсупова разного, а такого — никогда. Но я сжимаю губы и провожаю его взглядом.